Солдаты и чиновники крепости, от самого низа до самого верха, были родом с ограниченного количества планет, и каждой крепостью управляла отдельная планета, население которой было признано максимально лояльным. Конечно, из-за массового набора они не были лучшими из лучших. Даже самый слабый миссионер был умнее и, или, сильнее самых лучших экспертов крепости. Именно миссионеры брали на себя тяжелую обязанность по взаимодействию с опасностями внешнего мира, начиная от местной флоры и фауны и заканчивая представителями других высших цивилизаций. Но так как эти миссионеры, все как один, были очень крутыми, они справлялись намного лучше сотрудников крепости. Кроме того, в сотрудников крепости нужно было непрестанно вкладываться, они сидели на зарплате, а миссионеры сами оплачивали свое пребывание на Стилиме. И если какой-то миссионер остался без средств к существованию, это только его проблема, механоид не будет иметь к этому никакого отношения. Выживает сильнейший и хитрейший. Впрочем, все чиновники переживали за успех собственной расы. Привилегии и преимущества их расы, как и то, останутся ли они управляющими крепости и получат ли дополнительную крепость в управлении, зависело от того, насколько хорошо развивается крепость. Соответственно, крепости нужны были и свои войска, которые нужно было кормить и снабжать оружием. Пусть эти девочки стоили в два или три раза дешевле, чем те, что продавались на невольничьем рынке, но немного мяса, это все равно мясо. С продажи этой партии можно будет вооружить целый взвод солдат. И все равно, под злыми взглядами этих владельцев борделей чиновник питомника чувствовал себя очень неуютно. Так как конкретно в данный момент владельцы борделей не успевали организоваться и численное преимущество было на стороне Макса, то они решили действовать через управляющего питомником, чтобы тот издал указ о возвращении всех девочек обратно. Никто из них вообще не собирался брать на себя этих детей и открывать свой питомник. Многие здесь остаются всего на год-полтора, а то и полгода. Кормить детей годами, чтобы в будущем кто-то другой воспользовался этим преимуществом, было не в их интересах. Поэтому они просто решили действовать через силу. Они реально вынуждали чиновника принять сторону, иначе обещали создать ему проблемы. Вот только на этот раз они жестко ошиблись. Администрации крепости вообще было до фонаря, есть ли эти бордели или их нет. Кто-то организовал, работает и имеет спрос, к ним вопросов нет. Но администрация крепости никогда не позволит этим праздным людям коснуться ее коренных интересов. После цехов крепости мануфактура Макса была самым большим поставщиком металлической продукции разного профиля. Причем, парень хорошо выбирал нишу для входа, и в некоторых сферах выдавал продукцию высочайшего качества, лучше, чем могла бы изготовить крепость. И эта продукция была очень полезна для фракций, что в войне, что в добыче. И вот, праздные люди, паразитирующие на миссионерах крепости, решили притеснять самого полезного для крепости на данный момент человека. Все ли в порядке у них с головой? Нотариусы крепости и судьи сохраняли непредвзятость только по отношению к договорам между игроками. Никаких договоров с крепостью изначально не было. В тот момент, когда владельцы борделей начали бастовать, их просто всех арестовали. И пока они и их ближайшие подчиненные были подвержены допросу, все работницы эти борделей на территории крепости были изъяты, документы на них переписаны, и все они были возвращены на невольничий рынок, как будто никогда его не покидали. Когда владельцев борделей отпустили, вой стоял знатный, но работники рынка упрямо утверждали, что все эти девушки – новый товар. Хочешь – покупай, не хочешь – катись прочь. И рядом постоянно патрулировали стражники. То есть, администрация крепости не только наказала тех, кто решил укусить руку, кормящую их, но и смогла подзаработать на этом. У владельцев борделей не оставалось выбора, кроме как купить нескольких девушек, чтобы едва продолжить работу. Конечно, и цены на услуги пришлось значительно поднять, отчего многие постоянные клиенты были недовольны. Но мэру крепости было все равно. Эти люди не продержатся здесь и пары лет, а промышленность крепости неуклонно росла при инициативе Макса. Выбор был очевиден. Даже если некоторые фракции были недовольны, у них не было возможности противостоять администрации крепости. Точнее, они могли бы объединиться и свергнуть нынешнюю власть, но потенциальные экономические потери при этом пришлось бы оплачивать из своего кармана, как собственные потери, так и потери крепости. Да, если бы дело выгорело, механоид мог бы пойти навстречу и передать управление крепостью им, но соответствующие вложения нужно было оплатить. Однако, даже фракции, которые начали работать десятилетия или более назад, не думали о том, чтобы оставаться на этом уровне вечно, если только не передать управление фракцией молодому поколению соплеменников. Но механоид предпочитал постоянную ротацию, чтобы ни у кого не было шанса расслабиться. На Стилиме у цивилизации механоида было более 1000 крепостей. Куда попадет подрастающее поколение, заранее было неизвестно. В общем, управлять фракцией можно было несколько лет. 10 лет от силы, но не более. Каждый из игроков этого уровня имел амбиции и стремился выше, на пласты более высокого уровня. 10 лет задержки, чтобы укрепить фундамент, уже довольно много. А сколько лет пришлось бы восстанавливать экономику крепости после бунта, одному богу известно. Поэтому конкретно с администрацией они ничего сделать не могли. Но это не значит, что люди, чьи интересы были задеты, не начали точить зуб на Макса. Жаль только, что он все время торчал на своей подземной базе. Если бы он вышел из горы с командой авантюристов, разобраться с ним было бы проще пареной репы. Но в крепости активно сражаться было нельзя. Можно было только нанять ассасина или группу боевиков для кинжальной атаки, но задействовать сразу много людей не получится. Поэтому они не могли сразу наказать наглеца. Требовался тщательный план. Глава 244. Конечно, сам Макс также не был идиотом. Он понимал, что ткнул палкой в осиное гнездо и основательно там пошерудил. Фракции это так не оставит. Миссионерам нужно было расслабляться после выполнения трудных задач. Хотя, сам реинкарнатор считал, что все это – ерунда. Они были тут не в своем настоящем теле. Зачем им расслабляться? Зачем заботиться о клоне и его физическом здоровье? Это настоящему телу нужно спускать пар периодически, а на клона можно забить. Меньше праздности, больше работы, больше денег. А еще все эти бордели съедают эффективное рабочее пространство, требуют вложения и денег на обслуживание, да, и сами рабыни не занимаются производительным трудом. Все это – ересь. Там, где нет непосредственного производства или наращивания ценности товара с помощью рекламы и маркетинга, для внешних сил, естественно, там везде есть всякие ловушки мышления и непосредственно чей-то обман. Бордель нужен, потому что в нем нуждаются миссионеры, или потому что он есть, и его ценность продвигают владельцы борделя и сами клиенты. Тут уж очень сложно разобраться, и Макс не хотел погружаться во все эти процессы. В любом случае, больше половины населения его мануфактуры теперь составляли девочки младше 12 лет. И не то, чтобы они были как-то разборчивы в увлечениях. Пока их можно было приобщить к культу, часовой механизм им будет вместо куклы, а гаечный ключ вместо скакалки. Скажете, не весело, когда все вокруг этим занимаются и говорят, что это очень весело, как ты можешь понять, что это не так? Человек, животное социальное. В крайнем случае, если тебе не нравится гаечный ключ, то ты можешь полюбить плоскую отвертку, кузнечный молот или валик для краски. В производстве есть много веселых вещей. А если ты думаешь по-другому, то тебе необходимо обратиться к священнику и покаяться в своих грехах. Бог машин и механизмов любит деньги. И он любит деньги, которые пришли извне. Хочешь наживаться на членах фракции, брат или сестра, с твоим мировоззрением что-то не так, инквизиция, считай налоговая, завтра может постучаться в твою дверь. В любом случае, нужно было готовиться к возможному нападению. Как бы троица праведниц не обвиняла Макса в функциональности и хладнокровности, он четко разделял ценность работников. В центре мануфактуры, в самой защищенной еще части жили адепты механики, другие сотрудники жили на периферии. Впрочем, нельзя сказать, что Макс совсем о них не заботился. Начать с того, что мануфактура находилась довольно глубоко под землей и далеко от центрального ствола шахты. То есть, в любом случае тем, кто хочет учинить неприятности для реинкарнатора, придется долго копать. Когда скорость добычи выросла многократно из-за отбойных молотков и летающих тележек, Макс решил полностью занять жилу. Поэтому один добывающий отряд был отправлен вдоль жилы глубоко вниз, и вся сторона жилы, обращенная к главной шахте, была укреплена цементной смесью, которая была в два раза крепче местной породы. Но это было временным решением. Когда химики-экспериментаторы смогли создать бетон более приличного качества, то на стену нанесли второй слой. В любом случае, на количество рабочей силы Макс не жаловался, а потом там же закрепили сетку-рабицу. Швейные машины были одним из первых типов машин. Их изначальные образцы появились на Земле еще до эпохи паровых машин. Они запускались либо физической силой, например, ног, либо подключались к водяному колесу, установленному на реке рядом с фабрикой. Ног, даже если это был самый простой тип ткацкого станка, приводимый в движение мускульной силой человека, такой станок был в десятки раз производительнее, чем вязание вручную. Никакого пара, и уж тем более электричества не было, а машина уже была. Поэтому, естественно, ткацкие станки появились на мануфактуре Макса одними из первых, а потом начали появляться подобные им вещи, как, например, станок для вязания сетки рабица из металлической проволоки. Производство проволоки, кстати, также весьма занимательный процесс, который не сразу удалось поставить на поток, но как только это произошло, многое изменилось. Проволока нужна была в большом количестве отраслей промышленности. Даже в очень роботизированной Японии при строительстве домов арматуру продолжали обвязывать проволокой вручную. Сварка могла повредить внутреннюю структуру арматуры, поэтому не рекомендовалось. Так вот, вскоре после того, как люди Макса смогли производить массово несколько видов проволоки, появился станок для создания сетки рабицы, и ее начали укладывать поверх бетона. После некоторых измышлений залили еще один слой бетона, и это было в дальних частях зоны добычи. В основной зоне мануфактуры стены со стороны основного ствола шахты вообще укрепляли железобетоном. Конечно, при желании можно было и разбить крепкий бетон, и выломать арматуру, но это требовало много труда, очень много труда. Особенно, если хотелось создать дыру достаточных размеров, чтобы в нее пролез боевой отряд. Создание подземных баз, не это ли вещь, в которой Биг Босс был специалистом? Если на Земле Макс скажет, что он второй в этом деле, кто посмеет занять первое место? Пусть он не разбирался в тонкостях архитектуры и технических аспектах, зато он собаку съел на безопасности, скрытности и эргономичности подземного жизненного пространства. Реинкарнатор уже предвкушал вид вытянутых лиц этих несознательных элементов, когда они прокопают сотни метров породы, чтобы поцеловать бетонную стену в конце. Были и другие меры безопасности. Например, после этого события с покупкой детей, которое окончательно рассорило Макса с другими фракциями, он запретил миссионерам, членам фракции, выходить в основную зону крепости. Если они хотели закончить миссию, то у мануфактуры был прямой путь в администрацию крепости. Конечно, они могли отправиться в другой мир, сохранить свою память, а потом создать нового клона, попав таким образом в зону возрождения, а потом можно было и в другую фракцию обратиться. С этим ничего нельзя было сделать, но потери информации таким образом были бы однократные. Кроме того, многие действительно решали закончить миссию, а также многие, кто не собирался этого делать, были достаточно преданы фракции, чтобы не распространяться на ее счет. Но даже если другие фракции могли получать крупицы информации о происходящем на мануфактуре, информация эта была далеко не полной. Во-первых, ценные специалисты, нанятые Максом, никогда не опускались в зону добычи. Они были заняты на производстве и работали в поте лица каждый день. Кроме небольшого участка мануфактуры и отдельного цеха, большинство из этих людей не видели ничего, разве что могли рассказать о жизни жителей мануфактуры. Этой информации было достаточно, чтобы удивить слушателей и настроить многие фракции против Макса, но недостаточно, чтобы раскрыть систему безопасности. Во-вторых, изменения на мануфактуре происходили достаточно быстро, и было вполне вероятно, что информация, которую предатель выдал о том или ином месте по воспоминаниям месячной или двухмесячной давности, была уже не актуальной. А с тех пор, когда у Биг Босса появились адепты механики, он уже не нанимал специалистов снаружи. На мануфактуре было слишком много людей и слишком много отраслей, чтобы эти редкие предатели могли достоверным образом предоставить информацию. Понимая, что ценности в их знаниях не так уж и много, отдельные люди из них начали придумывать легенды о своей личности на мануфактуре, а затем в соответствии с ней различные небылицы, чем еще больше вводили в заблуждение фракции. Основу основ промышленности и техники на Стилиме составляли паровые двигатели. Вот уж нечего говорить о том, что большинство здешних пришельцев происходили далеко не из технологически развитой расы. Тем более, что далеко не все технорасы владеют методом производства двигателей внутреннего сгорания. Некоторые сразу скакнули в эту электричество, другие были техномагическими цивилизацией, а третьи использовали ДВС настолько давно, что уже и забыли, что это такое. Однако, на Земле Макса ДВС существовали и были хорошо развиты. Не только обычные ДВС, но и дизельные двигатели. Нужно сказать, что Дизель был первоклассным изобретателем, жаль, что оказался убит из-за своего изобретения. В отличие от бензинового двигателя, где бензин в камере сгорания зажигался от искры свечи зажигания, то есть от электричества, которого на Стилиме не было, в дизельном двигателе происходило самовоспламенение под высоким давлением. Конечно, без электрического стартера запустить такой двигатель было проблематично, но можно было раскрутить его вручную кривым стартером. Но самым ценным в дизельном двигателе было то, что его можно было сделать действительно большим. Настолько большим, что можно двигать гигантские океанические лайнеры. Если попытаться сделать настолько большим бензиновый двигатель, то ничего не выйдет. Одной единственной искры будет недостаточно, чтобы мгновенно воспламенить все топливо в цилиндре. Нужно будет больше свечей зажигания, но насколько бы синхронизированы они ни были, их синхронность не была бы идеальной. Всегда были бы короткие мгновения рассинхронизации, и это было бы фатально для двигателя. Разве только сделать больше цилиндров, чтобы повысить мощность. А вот в дизельном двигателе топливо воспламеняется практически по всему объему сразу. Поэтому размер цилиндра может быть больше, гораздо больше, несопоставимо больше. И Макс задумал создать секретную экспертную группу, которая бы сделала дизельный двигатель. Железные города на Земле и даже дирижабли в небе приводились в движение за счет работы паровых двигателей. В основном пар в них разогревался углем. И даже если местный уголь был очень плотным и хранил много энергии, насколько высоким было КПД у двигателя внешнего сгорания, многочисленные специалисты и механики местного пошиба бесконечно доводили паровые двигатели до ума. Точнее, с самим паровым двигателем мало что можно было сделать, но можно было улучшить периферию, чтобы повысить КПД. Например, саму котельную, цилиндры поршень, материалы котла, вытяжную трубу и так далее. В последнее время ЖГ и дирижабли даже строили, сначала придумав и сделав грамотную обвязку парового двигателя. А все остальное, включая орудийные системы и жилые модули, уже навешивалось на эту основу. Местные смогли настолько улучшить систему парового двигателя, что даже создали небольшие самолеты на его основе. В любом случае, у местных самолетов не было больших проблем с лишним весом. Это решалось добавлением к сплаву магнитной руды. Но Макс не собирался идти по протаренной дороге, он хотел совершить революцию. Однако, для создания дизельного двигателя требования к качеству стали и точности обработки деталей были огромными. Для Стилима без электричества и развитой промышленности так и вовсе почти невыполнимыми. Именно из-за необходимой чудовищной точности обработки многие молодые крепости не могут создавать, например, нарезные стволы для огнестрельного оружия и пушек, пользуются самой простой энергией, которой у всех много, энергией пара. Но до Макса доходили слухи, что на планете есть древние могучие крепости, которые появились здесь намного раньше других, где уже создаются автоматические винтовки и корабельные пушки. Но находятся они довольно далеко и в центре экспансии, где было адское кубло змеи из отрядов высших цивилизаций. Практически все ныне находящиеся на Стилиме высшие цивилизации начинали из одной области, и самые первые крепости тысячелетней и более давности находятся именно там. В этой области армии высших цивилизаций ежедневно сражаются уже больше тысячи лет. Даже если какая-то цивилизация не выдержала соревнования и вынуждена была отступить от центральной зоны подальше на периферию, про нее никто не забывал. Территории различных цивилизаций представляли из себя узкий клин, где на острие находилась главная, самая древняя и самая крупная крепость, а за ней уже располагался длинный хвост территорий. Комплекс передовых крепостей, как скала, должен был противостоять вражеским армиям, защищая за собой младших братьев. Если какая-то цивилизация по умолчанию не выдерживала давления и вынуждена была отступить на окраину, это не означало, что клин становился более тупым, это означало, что неразбитые на передовой неприятельские армии пойдут дальше по всей пограничной территории. Самая мощная передовая вражеская армия, разбив главную крепость, определенно нападет на второстепенную за ней, и практически неизбежно уничтожит ее. А та второстепенная вражеская армия, которая обычно стояла напротив второстепенной крепости, теперь могла быть высвобождена и могла атаковать крепость третьего эшелона. Естественно, крепость третьего эшелона была слабее второстепенной и не могла защититься от армии, заточенной для атаки на второстепенную крепость. И этот процесс продолжался и продолжался, вплоть до последней крепости защитников в пограничной зоне или до последней армии нападающих. И таким образом весь клин сужался и отодвигался назад, иное практически не происходило. Центральная зона была мясорубкой, в которой перемалывались ресурсы, корабли, оружие и люди. Даже местные огнедышащие драконы старались облетать эту зону стороной. У каждой высшей цивилизации были свои принципы и правила. Механоид, например, опирался на хитрости и сноровку элитных миссионеров в захвате новых миров. Но все миссионеры были индивидуалистами, их было нереально загнать в армию. Поэтому на передовой сражались армии со специализированных планет, которые многие эпохи занимались обслуживанием цивилизации механоида. Но так как у передовых крепостей механоидов в центральной зоне было очень много людей, рабочей силы и ресурсов, там аккумулировались все открытия и научные достижения других крепостей, обретая настоящую силу. Несмотря на то, что крепость 534 не могла производить высококачественный бездымный порох, и большинство фракций крепости пользовались черным порохом или паровым оружием, или даже холодным оружием, у некоторых богатых фракций была возможность для заказа импортного оборудования, высококачественных паровых двигателей для самолетов, морских пушек для загоризонтной стрельбы, автоматических винтовок. Другое дело, что стоило это безумно дорого. Самой большой проблемой, конечно, была доставка. Все крепости и поселения концентрировались вокруг мест, где есть уголь, ну, или хотя бы нефть или газ. Так как КПД местных тепловых двигателей внешнего сгорания было крайне низким, то и доставка была дорогой. Создавать сразу большую группу поселенцев из хотя бы 100 тысяч разумных было неудобно из-за того, что на начальной стадии требовалось хорошее снабжение. Также, такое большое поселение могло привлечь внимание врагов, которые могли бы организовать кинжальную атаку в тыл территории. Еще и была опасность привлечь внимание большой группы хищных животных. Вот и приходилось начинать с малого. А так как все начиналось с малого, то и промышленная мощь такого поселения была слабой. Как все думали, конечно, производить детали, требующие точной обработки, было проблематично. И для Биг Босса в том числе. Но конкретно его голова была полна идей и решений на этот счет. Он решил вытащить из рукава еще один козырь с земли. Глава 245. Раз Макс не мог сейчас создать дизельный двигатель, то он собирался сделать газотурбинную установку. Скажите, что это пипец, какая дорогая в эксплуатации вещь, что на нее керосину не напасешься. Ну и что, люди здесь все еще паровые котлы используют, о какой экономии может идти речь. Даже если у газотурбинного двигателя низкий КПД и чудовищный расход топлива, он ведь не может быть хуже парового двигателя, а вопрос с запуском двигателя и зажиганием топлива можно решить при желании. В любом случае, так как производительность двигателя не так сильно зависела от того, насколько притерт вал турбины к ее оси вращения, по сравнению с размером зазора между поршнем и цилиндром в дизельном двигателе, то создать и использовать ГТД было возможно с текущим уровнем технологического развития фабрики Макса. Да, если соединение будет плохим и трение будет сильно влиять на скорость вращения вала, то и КПД будет ниже, чем у современных моделей на Земле, но камон, ребята, что может быть хуже того, что на самолете стоит котел, с мать ее водой? То есть, может быть, КПД конкретно двигателя на начальных этапах будет меньше, чем у его паровых братьев, но выигрыш будет за счет всей системы. Газотурбинный двигатель сам по себе легче по весу при той же мощности. Гораздо легче. Плюс ему не нужен котел с водой и запас воды, соответственно, как и не нужна ему внешняя камера сгорания. Экономия по весу и, что немаловажно, размеру огромная. А значит, и меньший расход топлива. По крайней мере, в небольших машинах. Да, улучшаемые тысячу лет паровые установки на больших дирижаблях в конечном итоге могут быть и более эффективными за счет всей периферии, но так или иначе, Макс сейчас не имел достаточно денег и не хотел тратить их на строительство железного города или дирижабля. Но вот небольшие машины создавать ему же никто не запрещал. Стало быть, работа по созданию ГТД стартовала. В последние недели Биг Босс регулярно отправлял тайные экспедиции вдоль русла подземной реки. Он не надеялся, что его удача будет настолько велика, что он сможет обнаружить залежи энергетических кристаллов прямо рядом с крепостью. Цель экспедиции была в том, чтобы найти отдаленный запасный выход из крепости, который был бы скрыт от чужих глаз. Он нужен был, чтобы в случае опасности вывести всех жителей фабрики из крепости в целости и сохранности, а потом относительно безопасно найти им новое место для проживания. Ни в коем случае нельзя было использовать парадный вход, чтобы перемещаться. После того, как некоторые предатели таки передали информацию о фабрике во внешний мир, на его механиков алчно взирали слишком много людей. Едва только он покинет планету, их обязательно растащат по фракциям. Перемещалась его элитная команда адептов на специальных катамаранах. Их борта были сделаны с применением магнитной руды, поэтому перемещались они, почти не касаясь воды. Под ними были лишь очень узкие направляющие с горизонтальными крыльями и рулевым хвостом. Посередине, между двумя лодками катамарана находилось одно или два гребных колеса, валы которых через цепную передачу крутились с помощью педалей гребцами в лодках с двух сторон. Только если глубина реки становилась очень большой, а скорость низкой, катамараны могли частично опуститься на воду под собственным весом. Гребные колеса все это время через систему механических и цепных передач были погружены в воду на почти одинаковую глубину. Многие участки реки уже были исследованы адептами, измерена глубина и ширина потока, проведена проверка на наличие подводных камней. Поэтому на длинных прямых катамараны развивали очень высокую скорость, доставляя припасы, оборудование и сменные детали на промежуточные станции. Экспедиционные группы уходили все дальше и дальше на многие десятки километров. А когда они забрались на территорию, где определенно не могло быть рудокопов или исследователей из крепости, они начали использовать самые новые катамараны, где гребное колесо вращалось силой газотурбинного двигателя. На реке был длинный участок, где ширина и глубина тоннеля были очень большими. Даже если и были повороты и перепады, то они казались относительно пологими из-за большой ширины реки. Экспедиционные силы расставили по берегам канала светоотражающие маяки, дополнительно обернутые в люминесцентную ткань. Поэтому можно было разогнаться. Участок длился 150 километров, потом снова шла сложная местность, и было решено создать новое поселение именно здесь. Вскоре были привезены самые новые воздушные нагнетательные установки, в которых воздух сжимался за счет усилий ГТД. Сжатый воздух затем подавался на отбойный молоток. Это был необычный отбойный молоток. Он перемещался на четырехколесной тележке и держался в механической руке, которая управлялась несколькими рычагами через пружинно-гидравлическую систему. Девочка лет 10 в коротких шортах, майке с большим карманом по центру запрыгнула в кресло управления и наушниками на шее. Она вытащила из-за уха карандаш, который засунула в карман майки, где лежал блокнот, и отбросила назад свои светлые косички. Затем вытащила из кармана специальные затычки, а поверх них надела массивные защитные наушники. В них не было музыки, они только защищали от внешнего шума. После чего девчушка закрыла глаза и прошептала короткую молитву богу машин. Открыв свои большие белесо-серые глаза, она посмотрела на коллег, убедившись, что все в наушниках, девочка нажала на несколько рычажков и запустила отбойный молоток. Лучший добытчик фабрики Макса начал свою работу. На этой маленькой машинке девочка могла добывать руды даже больше, чем сам Макс с лучшими кирками в руках. Естественно, он не мог составить ей конкуренцию в управлении механическим устройством, а значит, безнадежно проиграл в конкуренции. Но даже если последовательницы культа знали, что в чем-то опережали их бога, они не смели гордиться. Ведь все, что у них есть, им дал их Всевышний. Кто они без придуманных им механизмов? Просто давайте работать больше и лучше. Ведь их бог так нуждался в деньгах. Несмотря на то, что Макс получал со своей фабрики огромную прибыль в виде энергонов, заслуг он почти не получал. Цивилизация механоида могла несерьезно относиться к вопросам политики, за счет чего реинкарнатор бесстрашно строил против нее козни, но вот за экономикой ЦМ следила чрезвычайно строго. Макс мог зарабатывать большое количество местной валюты и практически бесконечно обменивать ее на энергоны, но вот для получения заслуг нужны были результаты реальной добычи. Нужно было сдавать ресурсы механоиду. Причем, за магнитную руду платили совсем крохи, а вот за энергетические кристаллы можно было получить довольно много заслуг. Но никто бы не стал делиться с Максом своей добычей в энергетических кристаллах, тем более он и сам не хотел, ведь заплатить пришлось бы в 2 или 3, а то и более раз выше рыночной цены. Биг Босс не любил быть использованным. Не для того он так тщательно и упорно строил свою базу и выращивал своих механиков, чтобы затем кто-то воспользовался результатами его тяжелого труда. Если и добывать энергетические кристаллы, то самостоятельно. Однако, время еще не пришло. Во время подготовки нового жизненного пространства, к радости Макса были найдены залежи нескольких редких металлов, как то вольфрам и молибден. И, что еще важнее, Небольшой рудник природных алмазов. Углерода во Вселенной было просто завались, и для всех высших цивилизаций алмазы были не более чем мусором у дороги. Однако, вообще-то, алмазы не только красивые стекляшки для украшения или соблазнения женщины, но и крайне твердый материал. Из природных материалов на обычных планетах он один из самых твердых. Поэтому в металлообработке алмазы крайне полезны. Сверло с алмазным напылением – это просто читерское дополнение для фрезерного станка. Если удастся повысить точность измерительных инструментов и инструментов для производства станков и оборудования, то и качество выпускаемых деталей повысится еще на один или два уровня. Если даже этого будет недостаточно для создания дизельного двигателя, то хотя бы ГТД можно будет улучшить. Удивительным образом фабрика Макса производила лучшие широкоподшипники не только в крепости 534, но и в ближайших десятках крепостей. Если бы неплохое качество стали, то цены им не было. Многие хотели купить технологию или узнать ее основы, но этот секрет был тайной за семью замками. Кроме всего нескольких адептов механики, этот секрет был неизвестен даже рядовым членам культа. Но в действительности он был очень простым. Подшипники скатывались вниз по длинной металлической планке. Если у них был смещен центр тяжести из-за ошибок при производстве, они скатывались слева или справа от планки и отправлялись обратно на переплавку. Только самые круглые подшипники докатывались до конца и могли быть использованы в производстве. Чтобы исключить фактор случайности, когда проблемный участок попадал в центр при первом качении, в конце был установлен поворот на вторую планку. Подшипник начинал катиться на другом боку и смещенный центр тяжести обязательно себя проявлял. Такие подшипники продавались, как бракованный товар, но они, все равно, были немного лучше, чем стандартные подшипники окружающих крепостей. А самые лучшие подшипники, Макс, естественно, использовал для себя. Остатки продавал, как штучный товар по высокой цене. Теперь же, когда у него были абразивные элементы из натуральных алмазов, то он мог бы нынешнюю металлическую планку отшлифовать еще лучше, за счет чего получить широкоподшипники лучшего качества. Разумеется, они даже не поступят на продажу. Он не хотел давать преимуществ потенциальному противнику. А если сталь легировать молибденом, вольфрамом и другими металлами, то качество стали будет намного выше, что позволит создавать газотурбинные двигатели с лучшим КПД. Хорошие подшипники – это не только хорошие машины с вращающимися деталями, но и отличные велосипеды. Всего за несколько недель большинство сотрудников базы пересели на велосипеды. Особенно это касалось членов культа. Если есть возможность перемещаться верхом на механизме, кто в здравом уме будет топтать грешную землю своими ногами? Тележки для перевозки тоже изменились. Теперь к ним спереди или сзади был подсоединен одноколесный велосипед, и скорость перевозки снова возросла. Конечно, ГТД использовались только в новом поселении. Это была секретная разработка. Но и наличие таких наполовину летающих, наполовину ездящих велосипедных тележек, это был технологический прорыв, которого не достигли даже в многих передовых крепостях высших цивилизаций. Биг Босс сбогател день за днем. Машины и механизмы на фабрике становились все лучше и лучше. Их производительность росла, что позволяло либо увеличить выработку, либо высвободить механика, чтобы он занялся другой задачей. Получалось, что то же самое количество сотрудников давало больше денег. А так как у него было больше денег и большая партия молодых поселенок уже была пристроена, и многие из них помимо учебы уже начали выполнять легкие задания вместо детских игр, то Макс мог заглянуть на рынок рабов еще раз. Еще в тот день, когда администрация крепости наказала владельцев борделей, реинкарнатор был счастлив узнать, что на рынке появилось большое количество недорогих работниц. Подержанные, тем более, полученные бесплатно товар владельцы рынка продавали дешевле. Особенно в свете того, что от этих рабынь нужно было избавиться поскорее, чтобы у владельцев борделей больше не было предмета для переговоров. У Макса денег не было, но он собрал с миру по нитке. Занял под проценты деньги у членов фракции, включая бывших рабынь, адепты механики, например, уже получали зарплату, а также обратился к различным ростовщикам в крепости, и еще занял денег у заказчиков под выполнение заказа по дешевой цене. В результате, ему удалось купить всех девочек, которых он упустил в тот самый злополучный день. Почти все из них еще не начали работать в индустрии, и у него даже остались деньги, чтобы купить других рабынь. С таким количеством людей, даже если на фабрике царил хаос, который следовало преодолеть, Макс почувствовал прилив силы и энтузиазма. Он крутился, словно волчок, организовывая один процесс за другим, и скорость получения им доходов была даже выше, чем у владельцев борделей. Что уж говорить про ростовщиков, чья ежедневная прибыль на капитал была немногим меньше. По мере того, как его производство и добыча росли, Биг Босс занимал все больше денег. Другие фракции с удовольствием сужали ему все больше и больше, потирая руки в предвкушении его банкротства. И хотя при худшем раскладе банкротства могло и не быть, и этот ненавистный тип мог расплатиться со всем долгами, в таком случае можно было заработать денег быстрее и безопаснее, чем в опасной экспедиции по добыче ресурсов во внешнем мире. Только фракции, которые косвенно или прямо владели борделями в крепости, были недовольны, ведь они не могли выкупать обратно своих красавиц с той скоростью, с которой это делал Макс. И, тем более, они не хотели обращаться к ростовщикам. Да, денег с рабыни в борделе можно было заработать больше за тот же период времени, но никто не исключал ее внезапной смерти или самоубийства из-за мучений. Тогда вложения будут потеряны, а с ростовщиками шутки были плохи. Биг Босс переваривал партия за партией, и вскоре у него начали водиться лишние деньги, чтобы начать покупать девочек еще младшего возраста. Он также практически за бесплатно получил в питомнике группу мальчишек в возрасте 3 или 4 лет, чей социальный опыт еще не был вполне сформирован, и их можно было переобучить. Они были назначены в школу, которую курировал лично Балу. Но также Макс начал выкупать и мальчиков 8 лет, которые жили в питомнике несколько лет. Там они были отделены от девочек и родителей, поэтому нормы социального поведения по отношению к противоположному полу у них не были толком сформированы. Под влиянием взрослых учительниц им можно было быстро привить правила поведения на фабрике Макса. Главное, не давать им контактировать с миссионерами-мужчинами, чтобы те не научили их чему-нибудь плохому. Некоторые мужчины из членов фракции возмущались, говоря, что босс выращивает толпу подкаблучников. Но Максу было все равно. Ему нужно было за короткое время перестроить целое общество, поэтому начинать нужно было с ранее наиболее угнетенной и ущемленной в правах части населения. А характер настоящего мужика проявит себя в любом обществе. Главное, чтобы в этом обществе не было ублюдочных законов, ущемляющих права мужчин и ставящих их в заведомо уязвимую перед законом и государством позицию, как в некоторых странах на Земле. Не только культура в обществе влияет на издаваемые законы, но и издаваемые законы влияют на культуру поведения граждан. В любом случае, это была его фракция. Все эти мужчины внимательно читали контракт перед подписанием. Слово Макса было законом, истиной в последней инстанции. Его адепты-механики много работали. Он хотел, чтобы они и дальше много работали. Если же они будут заняты воспитанием детей или умрут в ранних родах, кто компенсирует ему потери? Ты или ты? Не компенсируешь? Тогда молчи в тряпочку. Папка тут настоящий капитализм строит, а не либеральную демократию. Глава 246. В тесном тоннеле, шириной не более 5 метров, а высотой не более 2,5, собралось много людей. Хорошо, что тоннель шел под уклоном вверх и воздух в нем был не сильно спертым. Иначе был почти 100 человек здесь задохнулись бы от собственного углекислого газа. Наемники, находившиеся чуть ниже рабочей зоны, были вооружены до зубов. У них были лучше мечи и копья крепости, лучше кинжалы и щиты, лучше луки и арбалеты. У нескольких из них при себе имелись даже пистолеты. Командир отряда показным образом носил на плече автомат, а рядом с ним была длинноволосая девушка со снайперской винтовкой. Отряд был собран из групп, принадлежащих различным фракциям, поэтому разбился на маленькие кружки, внутри которых бойцы тихо общались. Кто-то курил в сторонке, оперевшись на стену. Несколько человек даже пили брагу из металлических фляг. Многие играли в аналог земных карт. 20 рабочих, действительно элитных рудокопов, у каждого из которых бы 4-й уровень и плюс 170% к силе, сменами по 5 человек долбили породу, двигаясь к своей цели. Они занимались этим уже около 3 недель, но все еще не достигли нужной зоны. Но вот, очень чувствительный инопланетянин заметил, что здешняя почва несколько теплее, хотя должна быть холоднее из-за подземных вод. Скорее всего, до следов жизнедеятельности человека осталось совсем немного. Поэтому сюда прислали элитный боевой отряд. Все немного нервничали, но не от страха, а от предвкушения хорошей добычи. Всем было известно, что новоиспеченная фракция баснословно богата, но не имела боевых сил. Там можно было поживиться не только материалами и технологиями, но и рабынями. Каждый в крепости знал, что хозяин фракции собрал себе гарем из самых красивых маленьких девочек в крепости и обучил их обращаться с хозяином, как с самим Богом. Они не только неукоснительно слушались его и работали наравне с мужчинами, но и каждую ночь согревали ему постель. Именно в таком молодом гареме и заключался секрет могучей силы и энергии Макса. Многие богатеи крепости желали получить себе такую рабыню-служанку, а то и сразу нескольких. Все хотели быть молодыми и богатыми. А раз у него не было сил, чтобы защитить себя, то это его проблема. Чтобы не ссориться между собой за добычу, несколько фракций решили объединиться и отправить отряд лучших бойцов. Кто-то отправил всего троих или четверых, но настоящую элиту. Другие от 5 до 7 человек. Поэтому фракций здесь в действительности собралось более 20, и бойцы переживали, что их добычу украдет коллега. От этого нещадно потели ладони. Но вот, звук ударов кирки, эхом раздававшийся в тоннеле, внезапно изменился. Он был уже не таким звонким. Лидер отряда отправился к рудокопам спросить и принес обратно плохие вести. Рудокопы встретили искусственный камень на пути. Скорее всего, этим веществом залили стену так называемой мануфактуры с той стороны. На самом деле, этот искусственный камень был немного мягче горной породы. Но проблема была в том, что он был слишком однороден. Если обычно при ударе по природному камню можно было либо выбить маленький кусочек, либо рубануть в трещину и отколоть целый слой, то из искусственного камня можно было за раз выбить щебня чуть больше, чем при плохом ударе по камню, но он не давал трещины, то есть его придется взламывать кусок за куском. А владелец этой фракции не был совсем идиотом. Он знал, что не сможет защититься, поэтому решил укрепить оборону. Но что толку? Любая оборона рано или поздно падет, и он не мог полностью залить искусственным камнем всю мануфактуру. Раскопки продолжились. Фракции прислали еще 20 элитных рудокопов. Две группы по 10 человек разошлись в стороны, чтобы найти место, где не было искусственного камня. Если прорубаться дальше сквозь него, придется слишком долго. Но вот, минули почти 3 дня ожидания. Обходные группы так и не нашли чистого участка с боков. Снизу и сверху было то же самое, хотя и удалось примерно определить высоту тоннеля на противоположной стороне. Жаль, что они вышли не к главной области. Но хотя бы так, нужно было постараться проникнуть сюда, так как копать дальше будет слишком долго. И, возможно, там будет еще толще стена. Центральная группа уже который день ковырялась в искусственном камне, который стал крепче. Только недавно им удалось пробиться через металлическое ограждение из проволоки. Прогресс был слишком медленным. Еще через день они вышли на уровень металлической арматуры и пришли в негодование. И только еще через 3 дня одному из рудокопов удалось пробить дыру. Из нее сразу полился мягкий, но удивительно яркий для глубокого подземелья свет. Он приложился глазом к отверстию и встретился взглядом с девочкой лет 11, которая ехала на велосипеде. Она захлопала глазками, но еще до того, как рудокоп успел что-либо сказать, девочка подняла жуткий вой. «Тревога!» — вскричала она. «Тревога!» Затем под удивленным взглядом шахтера он отъехала к противоположной стороне довольно просторного тоннеля, не теряя времени на остановку. Девочка впечатала свою тележку в стену. В 2 прыжка оказалась на грузе материалов тележки, а уже оттуда прыгнула еще выше, обеими руками ухватившись за какую-то веревку и начав на ней раскачиваться. «Чего ты там копошишься?» — внезапно услышал за собой рудокоп. «Отойди в сторону». Не успел шахтер ничего сделать, как почувствовал на своем плече могучую ладонь, которая буквально отшвырнула его назад. Лидер отряда, крупный мужчина лет 40 на вид со слегка седеющей бородой, приложился глазом к дырке и увидел, как в 1,5 метрах маленькая девочка в коротком джинсовом комбинезоне раскачивается на веревке, непрестанно вереща. «Тревога!» Через 2 мгновения он услышал, что где-то в отдалении другой голос начал вторить ей, а также услышал колокольный звон, звучавший в такт раскачиванием девочки. «Вот стерва!» — гневно сплюнул он, достал пистолет, немного прицелился и выстрелил, когда девочка в очередной раз зависла в воздухе. Девочка мягко вскрикнула в последний раз и, опускаясь вниз, ударилась в стену всем телом, а не только ногами, как ранее. Пальцы ее ослабли, и она упала в кучу какого-то песка, который был в ее тачке. «Нас обнаружили, копайте быстрее!» Лидер отряда тут же обратился к рудокопам, и шахтеры снова взмахнули кирками. Довольно быстро они выломали большой участок стены, но здесь снова столкнулись с стальной решеткой. Кто-то взялся за молот и начал ее выламывать, но это было сделать уже не так просто, как разбить камень, который на последних сантиметрах внезапно стал слишком хрупким. К этому времени они уже услышали завывшую сирену с обеих сторон тоннеля. Им едва удалось только выбить один прут, и чтобы пролезть внутрь, нужно было выбить еще один, а к месту событий прилетел странный аппарат. Он напоминал вороватый вытянутый короб, который висел в воздухе из-за магнитной силы. Короб издавал слегка гудящий звук, и от него шли потоки воздуха. Со всех сторон он был металлическим. На высокой скорости короб подлетел к дыре, плавно остановившись прямо напротив нее. Пока шахтеры приходили в себя, в коробе открылись маленькие оконца. «Ложись!» — крикнул лидер бойцов и сам последовал своему приказу. Большинство рудокопов на своих планетах также были опытными боевиками, поэтому незамедлительно легли на землю. Но парочка была на мгновение медленнее. Именно в них прилетели сразу по два металлических болта странной спиральной формы. Еще шесть подобных болтов улетели внутрь тоннеля, где клацнули о стену или потолок, но один из болтов долетел даже до наемников, едва не ранив одного из них. По характеру повреждений лидер сразу понял, что два рудокопа – не жильцы. Мощь болтов и их крутящий момент были слишком фатальными. Ну и кто говорил, что у этой фракции нет защитных сил? Мужчина достал автомат и выпустил очередь в летающий металлический аппарат, но пули лишь бессильно клацнули о его поверхность. Окошки были закрыты сразу после выстрела. Непонятная двигательная установка аппарата загудела, и он отплыл в сторону. Трупа девочки уже не было. Они прилетели за своим человеком, а не чтобы помешать им пробиться внутрь. Впрочем, и это они могли сделать теперь. Требовалась поддержка. В следующий час две стороны перестреливались друг с другом, пока боевой отряд пытался преодолеть последнюю прекращу в виде стальной решетки. Им даже пришлось попросить помощи с тыла и подогнать импровизированный таран. Под обстрелом чрезвычайно опасных болтов было трудно махать кувалдой. Эти болты имели просто невероятную бронебойную силу. Взятые ранее на штурм стальные щиты, которые могли выдержать пулевой выстрел, оказались пробиты, а рыцари, державшие их, получили ранения. Ответный обстрел, что из арбалетов и луков, что из пистолетов и винтовок, был безрезультатным. Лишь только с помощью стального тарана удалось пробить решетку. Также из тыла подогнали более крепкие щиты. Отряд элитных бойцов выскочил из дыры, получив оперативный простор, но они впали в ступор, увидев, что с обеих сторон противник успел накидать мешков с песком. Краем глаза лидер увидел, как странный металлический объект взмыл немного выше к потолку и пролетел в небольшой проход в 3 метрах над землей. С обеих сторон от этого прохода стена из мешков возвышалась еще на 2 метра. Только последний метр высоты тоннеля оказались пустыми. Благо, было с чем работать. Но тут он понял, что и в этом ошибся. 1,5 метра остались не потому, что противник не успел полностью заблокировать тоннель, а потому, что там были установлены большие арбалеты, ножки которых уперлись в мешки с песком. Их было по 10 с каждой стороны. В тот момент, когда наемники вышли из тоннеля, арбалеты выстрелили. Их мощность и дальность оказалась невысокой, а может быть, специально была подстроена так, что арбалетные болты приземлились точно в строю бойцов. Болты, на носах которых были стеклянные бутылки с каким-то быстро воспламеняющимся горючим и кусок горящей тряпки. Первая группа бойцов сразу же оказалась в центре пожара, а противник выстрелил еще раз арбалетами, находящимися позади первых. У их бутылок не было горящей ткани, но и так было нормально. Можно было бы двинуться вперед и атаковать все еще открытый проход, но тогда был риск оказаться отрезанным от подкрепления в стане врагов. Насколько бы умелым ни был лидер отряда, в одиночку он не рискнул бы выступить против странного летающего кирпича. Мгновенно он решил отступить. Перед уходом он заметил, что мешки на стену укладывал какой-то странный механический агрегат, и скорость укладки была чрезвычайно велика. 1000 травяных лошадей пробежали в его разуме. Бойцы отступили еще быстрее, чем наступали, но все же недостаточно быстро. Многие получили тяжелые ожоги, а трое и вовсе сгорели насмерть. Другая сторона оказалась не мягкой хурмой, а черепахой в стальном панцире с острыми шипами. Было ясно, что с наскока их не взять. Более того, теперь противник был предупрежден. И действительно, сразу после атаки в крепости был введен комендантский час и введен усиленный режим безопасности. Теперь напасть на Макса по пути на невольничий рынок или обратно было бы еще сложнее. Ранее его не хотели убирать, так как хотели наживаться на его добре, иначе бы все к рукам прибрала администрация крепости. А сейчас он был хорошо защищен и перемещался в людных местах только в металлической коробке на колесах. Хорошо, что не на летающей, которую видели ранее. В этот раз ублюдок снова впал в ярость. Он еще раз взял в долг деньги у ростовщиков, и даже больше. Кредиты, от которых придурок почти избавился, снова выросли. Конечно, ростовщики фракций, участвующих в атаке, не дали ему денег, но другие дали под залог оборудования и рабов. Также еще кредит выделила крепость. На эти деньги ублюдок снова купил рабов. Вообще, уже многие фракции начали испытывать нехватку в рабах, кроме, конечно, самой крепости и свободных авантюристов. Крепость постоянно получала новых рабов от авантюристов, использовала их в своих производствах, а излишек отправляла на невольничий рынок для фракций. Так как администрация крепости рассчитывала все на долгосрочную перспективу, кроме того, ее промышленность была намного более развитой, чем у фракции миссионеров, то и отношение к работающим рабам было намного мягче. По крайней мере, рабы крепости жили даже немного дольше, чем местные в дикой природе, а некоторые и вообще доживали до глубокой старости по местным меркам, на пенсии обучая подрастающие поколения. Это происходило потому, что рабочего для производства нужно было готовить. Он должен был быть не только молодым и здоровым, но и понимать, что и как делать. Первые пару лет крепость, по большей части, вкладывалась в их обучение, хотя они уже и начинали работать. Чем дольше раб жил, тем опытнее он был, и тем больше прибыли приносил. Поэтому администрация крепости не загоняла рабов до смерти. Но крепости нужно было не так уж и много рабов. Основная часть деятельности администрации – управление и планирование взаимодействия между игроками, а также защита самой крепости от агрессивных животных или разумных врагов. От 80 до 90% рабов, которых пригоняли авантюристы, продавались на рынке. Самим авантюристам также рабы были не нужны. Они оставляли для себя самых крепких и выносливых мужчин в качестве носильщиков и помощников или самых красивых женщин, чтобы согреть постель. Но таких рабов было немного. Другое дело фракции. Основная часть членов фракции проводили на стилиме от силы 2 или 3 года, затем уходили в другое место. Поэтому они желали вытащить максимум выгоды из своих рабов здесь и сейчас. Фракции постоянно нуждались в рабах. И сейчас этот ублюдок опустошал рынок. Да. Те ростовщики также входили в список фракций, которые пострадали бы от действий Макса, но они надеялись, что он наконец разорится из-за двойного давления от процентов по кредитам и ведения войны. Ну худой конец, с него можно было заработать, в конце концов. Многие миссионеры, увидев, что чувак реально справился в прошлый раз и почти расплатился с долгами, были соблазнены высокими процентами и сужали ему деньги в частном порядке. У авантюристов ранее не было особой возможности для хранения денег. Они могли либо оставлять их в банке крепости, либо покупать облигации и векселя фракций. Но банк крепости вообще не давал процентов по депозиту, а облигации давали небольшой процент. Он ни в какое сравнение не шел с ростовщическим процентом. Многие фракционные ростовщики как раз брали деньги с продажи этих облигаций векселей, чтобы выдавать кредиты нуждающимся игрокам. Теперь же у миссионеров был альтернативный выбор, и они начали нести свои деньги Максу. Из-за этого фракции еще больше пострадали, и хуже всего было топовым и известнейшим фракциям, которые, может быть, и не были намного сильнее, чем фракции второго эшелона, но продавали облигации в несколько раз больше, чем те и с меньшим процентом. Фракции второго эшелона падение спроса на облигации задело не сильно, так как они никогда не получали много финансирования из этого источника, расчет на него не был большим. Фракции третьего эшелона и ниже вообще не пострадали, поэтому основной массе фракций было все равно. Даже у членов многих слабых фракций были на руках облигации лучших фракций для диверсификации рисков. Глава 247. Началась массовая распродажа даже уже выпущенных облигаций, поэтому продажа новых встала совсем. Никто не хотел покупать новые, потому как старые можно было купить с дисконтом. В любом случае, проценты по ним были защищены администрацией крепости, и хочет того фракция или нет, она обязана будет выплатить проценты. Хотя, были определенные лазейки, ведь фракция – это организация, и облигации, выпущенные фракцией, это долги организации. Если организация внезапно обанкротится, то кредиторы не получат обратно свои деньги. А если и получат, то только после распродажи. По закону, Конечно, они должны будут получить компенсацию одними из первых, но в реальном мире такое не работает. Руководство организации и ее крупнейшие акционеры обычно заранее знают, что компания вот-вот обанкротится, и различными хитрыми способами выводит имущество и средства из-под активов компании в личные активы. Хотя это и незаконно на Земле, такое случается сплошь и рядом, нужно только иметь хорошего финансового эксперта и юриста, чтобы операция была признана законной. На Стилиме же это сделать еще проще. Составить фиктивный отчет о поражении, спрятать где-нибудь дирижабль или железный город, предварительно убив всех лишних свидетелей, затем вернуться в крепость в ранениях и рваной одежде, заявив, что другие не выжили, а техника уничтожена. Вот и все, корпоративное имущество стало частным. Затем произойдет процедура банкротства. И, конечно же, первыми свои деньги заберет крепость, если фракция ей что-то должна. Как минимум, можно за аренду помещений деньги за несколько дней текущего месяца, как за полный месяц. Далее, из того, что осталось в обычном правовом государстве на Земле, деньги сначала получили бы кредиторы, то бишь, покупатели облигаций, а потом уже, если что-то осталось, будет погашена задолженность по зарплате. Естественно, без каких-либо бонусов и прочих выгод, на которые рассчитывал сотрудник, много лет строя карьеру в организации. Но на Стилиме все происходило иначе. Члены фракции, понимая, что дело пахнет керосином, сбегали заранее, прихватив что-нибудь ценного из вещей. Вряд ли они могли рассчитывать на получение полугодовой компенсации в конце срока контракта, поэтому довольно часто они прикарманивали себе рабов, пряча их где-нибудь или перепродавая другим фракциям или в борделе. Но также могли быть унесены еще оружие, инструменты, станки и прочее. Когда прибывала команда крепости, чтобы провести процедуру банкротства, от имущества фракции оставалось совсем немного, и инструментарий законов не позволял строго наказать руководителей фракции или сбежавших сотрудников. В результате покупатели облигаций оставались ни с чем. Но так как ротация их происходила довольно быстро, новички не знали, как их коллег кинули на деньги. Если и были слухи, то в эпоху без телефона и интернета оповестить многих людей было нереально, а администрация в это дело не лезла. Выживает сильнейший, если какой-то миссионер оказался обманут, и он не защищен достаточно надежным договором, то это его личная проблема. И, хотя покупателей облигаций было достаточно много, большинство из них не были глупыми людьми и умели читать договоры между строк. Они покупали облигации, потому как больше некуда деньги было девать. Можно было, конечно, закупиться более качественным оборудованием и имуществом, и все так и делали, но даже в таком случае у игроков оставалось на руках много денег. Часть они спускали по кабакам, борделям и игорным домам, а часть инвестировали, хотя инвестиции могли сопровождаться риском. Но в отличие от фракций, Макс не продавал облигаций, он занимал средства под личную ответственность. Даже если он внезапно откинет копыта на Стилиме, проценты по кредитам настигнут его и вне его. Это было абсолютно безрисковое вложение, не говоря уже о высоком проценте. В первый раз они упустили момент по незнанию, но во второй раз многие решили воспользоваться возможностью. Вначале они действовали тайно, желая продать облигации на своих руках по хорошей цене. Но когда продавцов стало слишком много, секрет всплыл наружу, из-за чего началось массовое брожение. Реинкарнатор понимал, что не сможет переварить много активов сразу, поэтому он поставил всех этих людей в очередь и сделал даже для этого специальную железобетонную пещеру. В определенное время каждый день туда приходили нотариус и Макс. Договоры с взаимодавцами составляли заранее сотрудники Биг Босса, ему лишь нужно было прочитать и поставить подпись. Даже деньги считали другие люди. Нотариус также прочитывал и заверял. Операция происходила очень быстро и занимала от получаса до часа в день. Кредиторы, стоящие в очереди, уведомлялись заранее о том, что их очередь скоро подойдет. Они могли также посмотреть дату, когда примерно могут прийти, а также передвинуть ее на другой срок. Если из-за задания или болезни потенциальный кредитор случайно пропускал свою очередь, он мог прийти в другой день вне очереди. А через неделю было открыто второе окошко, где кредиторы могли получить свои проценты, расписавшись об их получении в книге учета. Хитеры сразу начали говорить, что Макс организовал финансовую пирамиду, что он выплачивает кредиты по старым займам за счет новых. Но многим казалось, что это не так, ведь он не выплачивал займы ростовщикам, хотя мог бы и должен был бы, Так как займы у частных лиц Макс брал под меньший процент, следовало бы избавиться от дорогих кредитов в первую очередь, если он действительно организовал финансовую пирамиду. В конце концов, у него было много потенциальных кредиторов, но он продолжал платить по дорогим займам, что говорил о том, что скорее всего, он зарабатывал деньги быстрее, чем тратил. Но все это было домыслами. Правда была в том, что миссионеров вообще не волновали дела заемщика, ведь правосудие найдет заемщика даже на другой планете. Фишка же была в том, что Макс точно не знал, сколько зарабатывал на рабах, но у него были примерные расчеты, для составления которых ему пришлось сделать механический калькулятор. Кстати, в то время, пока другие фракции заказывали из других крепостей импортные пушки и оружие, максимум импортные маховики для парового двигателя, а Макс заказывал высококачественные инструменты и прочие в работе вещи, например, печатающую машинку. Хотя она стоила довольно дорого в производстве и доставке, но размер и вес у нее был небольшим, поэтому реинкарнатору она не обошлась в слишком кусающий ценник. Разумеется, он купил ее не для того, чтобы печатать, а для того, чтобы разобрать, изучить принцип действия и сделать свой вариант. Он знал, что такая механическая вещь может существовать, но не знал чертежа и принципа работы. Хорошо, что он нашел ее в продаже у одной из передовых баз, не пришлось мучиться и придумывать самому. Так вот, по примерным расчетам прибыль с приобретенного раба в первую неделю была невысокой. Его нужно было учить, находить ему рабочее место, организовывать процесс. Прибыль за первый месяц также не была слишком хороша, но уже приближалась к тому, сколько зарабатывали ростовщики, а вот прибыль за два месяца и больше превосходила и значительно превосходила прибыль ростовщиков. В этом и была радость от производства товаров высокой степени передела. Если на сырье можно было сделать небольшую наценку относительно прикладываемых усилий, которую можно было подсчитать в десятках процентов прироста, то вот прибыль в товарах высокого передела, по крайней мере, на ранней стадии или в отсутствии конкурентов, могла достигать сотен процентов. На Земле, например, продукция компании Apple по стоимости деталей стоила не сильно дороже, чем продукция конкурирующих фирм, но вот из-за хорошего бренда, и что еще более важно ввиду отсутствия сильных конкурентов в своем сегменте устройств, в которых и гаджеты, и операционную систему к нему делает одна компания в едином процессе, компания делает огромную наценку на свою продукцию. Даже если из-за бренда можно сделать на какое-то сырье высокую наценку, например, на зеленую гречку, этот товар будет предназначаться для узкого элитарного рынка. Только в товарах высокого уровня передела можно получать кратную прибыль при массовом производстве. При прибыли в сотни процентов Макс мог переварить любое количество финансов, получаемых под ростовщический процент. Собственно, он так и делал.